Глава 20. За 3 сеанса барин пришел в себя не только физически. Он, к моему удивлению, начал вот такие беседы. «Надежда, я пожил немало, но все, что в моем доме сейчас творится, балаган какой-то. Стыд перед соседями, перед всем городом», — выдыхал барин, будто от боли, но на самом деле от неудобства за такие слова, за признание беспомощности. «А вы себя винить-то не смейте, Осип Германович. Воспитание сына было на барыне. Да и не знали вы, поди, сколько она ему денег отправляет. Жил бы хоть не впроголодь, а впритык на самое необходимое, то не пришло бы в голову бросать учебу. Коли платила бы Домна Павловна сразу за обучение, а не деньгами снабжала сыночка, не раздухарился бы на полную-то катушку», — успокаивала я хозяина. «И чего теперь? Сейчас он увидит наследство свое и спустит все сразу», — наконец сам заговорил о важном барин. «Неужели на него барыня все оставила? А вам чего?» — аккуратно уточнила я. «А мое, как в самом начале брака, Наденька. Усадьба, люд при ней да мастерская. Деревни-то прибыльные, все домнины были. Я вот давеча доехал до нотариуса. Благоотношения у нас дружественные. Он мне и открылся, что супруга моя все на сына оставила. Только один у него клинышек получается, только одна загвоздочка. Ко всем тем землям дорога через мою усадьбу лежит, Наденька», — выложил как на духу все детали Осип. «Да», — протянула я, поняв, что барин мой, после того, как сын получит документы, моментально захочет все продать. «Хоть женись назло ему, вредителю. А то ведь такими темпами и я приставлюсь со дня на день, а он и имение разбазарит». Осип почти плакал, описывая мне всю ситуацию. А я думала над ней, продолжая руками делать то, что они умели лучше всего. С моими навыками мне даже думать не приходилось, чего руки творят. Это как в темноте снег лопатой чистить. Провел, уперся, значит, надо откинуть. Снова провел, чисто, я иду дальше. В такие вот моменты, когда руки заняты, мне думалось особенно хорошо. «Барин, так и женись. Но только вот умирать торопиться не смей. Про нас не хотите думать, значит, о наследнике подумайте. Надо бы хоть дождаться его внука-то вашего. Вот на него бы все переписали». «А толку-то, душенька», — вздохнул барин. «Пока совершеннолетия не дождешься, всеми активами будет опекун управлять. А мне столько не прожить, даже если у этих непутевых кто и родится в скором времени. Женить бы, Надюша, это страшно для меня сейчас. Страшнее одиночество, потому что понукать собой я не позволю больше. А невеста-то, ты и сама видала их». «Ладно, барин, чего-нибудь досообразим. Две головы всяко лучше одной. Главное, берегите себя. Чего бы ни молол Петр, не принимайте близко к сердцу. Тем более знаете ведь, что скоро объявят о крепостных-то?» Я притормозила, понимая, что не имею права проговориться о своих знаниях. «Кто бы знал, что мне на руку эта отмена встанет? Наденька, кто бы знал?» Барин настолько воспрял духом, а это означало, что в ближайшее время он ручки не сложит. «Дома только порохом не пахнет, а так война войной», — подумала я. «Француженка лезет в подруги, барин молодой лезет под юбку, а мне хоть на стену лезь». На пятое утро после того самого представления я проснулась как раньше. Рассвет еще даже не собирался, мороз красиво украсил окна, а в гостиную уже осторожно топил голландку Фирс. Только сейчас я поняла, что меня будило в такую рань. Встала, оделась быстренько и, натянув валенки, побежала в уборную. Потом следовало умыться под лестницей среди бодеек и тряпок в тазике с ледяной водой. «Разбудил?» — прошептал Фирс, проходя мимо моей комнатушки. Я знала, что сейчас он принесет еще охапку дров, чтобы подтопить в комнате барина. Умел слуга ходить по избе почти бесшумно. Даже Осип не просыпался, когда он часа в 4, а то и раньше, коли совсем мороз ударит, пробирался в спальню и, аккуратно притворив двери, подкладывал дрова в еще не успевшие почернеть угли. Нет, из-под двери почуяла, дымком потянула. Мороз-то какой сегодня. А то пришлось в скотном дворе все двери кошмой ночью завесить. Бабы утром доить пошли. Кое-как расковыряли выходы-то. Фирс прошел мимо и, открыв двери, исчез в белоснежном, набежавшем словно волна тумане. Значит, можно успеть погулять сегодня. И тропинку не замело, и народу, желающего такие променады совершать, мало найдется, прошептала я и принялась натягивать ритузы и чулки. Сейчас бы ватные штаны в самый раз. Усадьба ранним утром со стороны реки виделась мне островом среди темноты. То тут, то там вырастали над домами столбы дыма из труб, белого, тугого, тучного, поднимающегося ровным столбом. На реке я чувствовала себя человечишкой, муравьем, коего задавить может даже упавшая щепка, но сознание этого лечило, что ли? Давало понять, что смирение — не такая уж и плохая тактика. Я осмотрелась, а потом подняла глаза к небу. Звезды так густо усеивали его, так ярко светили и висели так низко, что захватывало дух. Я пожалела, что нет на мне теплых балоневых штанов. Но все же выдохнула и упала назад в затвердевшую уже перину снега, промявшуюся все же под моим весом. Почему я не видела это небо в детстве? Почему только к старости начала смотреть вверх? Спросила я себя, выдыхая тонкую струйку воздуха. «Надежда?» Голос надо мной напугал и заставил сесть. «А, это вы?» Увидев моего нового друга, я запереживала, что он примет меня за сумасшедшую. Но, рассмотрев его, поняла, что он и сам не шибко классический тип мужчины. Больше на местного слабоумного похож. Лыбится, говорит мало, да в небо заглядывает. В том же лохматом навороте тулупе, огромном шарфе и валенках. Но сегодня его голову покрывал рыжий, видимо, из лисы малахай. «Можно я с вами?» Почему-то не догадался вот так же лечь. «Голову задираю, а шея мерзнет». Он осторожно хохотнул и присел рядом на снежный отвал. «Садитесь, река ничейная». Я расстроилась, что моя долгожданная прогулка закончилась опять так никчемно. Как раз хотела поразмышлять над домашней проблемой. И я снова легла. «Давайте только помолчим несколько минут. День скоро начнется. Хочу тишину вот эту». Евгений захрустел снегом, видимо, улегся рядом. И, к моему уважению, не сопел, не кряхтел. Я думала о землях, которые, по сути, уже принадлежат Петру. Крестьянам сообщат о манифесте в начале марта, как раз в прощённое воскресенье. Это я помнила еще со школьной программы. Власти надеялись, что начало поста несколько осечет пыл недовольных. К этому времени Петр уже заелозит, захочет войти в права собственности и продать земли, узнает о том, что люди больше ему не принадлежат, заведется чертяка. Вот тогда-то может и накинуться на отца своего со злости и от безысходности. Готовыми надо быть. А когда смирится с потерями, решит продавать землю. Ее мало кто купить захочет, потому что своей как грязи, да недовольный люд на ней, хоть и реви. Думаю, ближе к весне, а то и к лету, поймет, что землю можно только с усадьбой продать, поскольку и правда земля усадьбная, как рукав. Кто захочет кланяться каждый раз перед Осипом Германовичем, чтобы вывести зерно, сено, а никто, даже если задешево прикупит. Вот и ответ сам. Значит, надо дать понять ему, что выхода нет в любом случае. Конечно, если тот отца уморить не захочет ради своей профурсетки. «А этого я не позволю», — прошептала я. «Что?» Голос справа от меня заставил вздрогнуть. Я уже и забыла о том, что возлежу тут под саваном неба не одна вовсе. «Ничего, песню вспоминаю. Пора мне!» Я встала и, не обернувшись на своего нечаянного напарника, пошагала к берегу, где уже с коромыслами маячили Нюра и Глаша. «Ну вот, снова из-за вас ко мне вопросы будут». Я обернулась и не увидела Евгения. Он так и остался стоять в месте нашей встречи. Отчего-то стало грустно, пусто и холодно, словно не шла я по тропинке к дому, а летела в этом черном безмолвном ночном небе одна одинёшенька. «Фирс, барин проснулся?» — спросила я, обходя своих подружек. «Проснулись. И тот, и другой. Молодой хотел на разговор к ему идти, а я не дал», — ответил Фирс. «Правильно сделал. И так Осипа Германовича перекашивать больно часто стало», — похвалила я верного слугу. «Идём, мне надо к барину срочно». «Чего приключилось?» — забеспокоился мужчина с привычным уже топором в руке. «Нет, поговорить с ним спешно надо». В комнате горела масляная лампа. Барин шевелил плечами, как я его учила, пытаясь полностью размяться, прежде чем встать, чтобы снова защемления не было. «Барин, я к тебе с решением твоей проблемы пришла. Выслушай сначала, потом отвечай», — выпалила я. «Ой, заполошная, напугала. Думал, наследник явился опять рассказывать про свои планы на Петербург», — хохотнул барин и, осторожно подтянувшись, сел в кровати. «Давай, только живей, Надежда. Я Фирса жду». Он неловко покачал головой, видимо, в уборную пора было проводить. «Я скоро». Оставшийся на голове платок я стянула на плечи и, не думая, села на край кровати. Собралась и выпалила. «Барин, на мне женись, я тебя не подведу. А сразу с женитьбой мы с тобой подпишем уговор, что все земли и саму усадьбу я обязуюсь передать твоему наследнику, когда он в совершеннолетие войдет». «Чего?» — уставился на меня Осип. «Это единственный вариант. Так и надо сделать. Только Пётр о втором договоре знать не должен, Осип Германович». «Девка, неужто ты не ждешь дня, когда на волю выйдешь и семью свою создашь? Не глупи, Надежда». «Не жду, барин, не тороплюсь я замуж. Надо сначала осмотреться и понять, почём он тут фунт изюма-то. А потом только семью клепать. А наша с вами будет не настоящая, и вам спокойно за то, что усадьба за вашей фамилией осталась. Вы живите себе на радость, и я делом каким займусь. А за Петром и его детьми внимание особое буду вести. Клянусь вам, барин». «Иди, отсель, зови ко мне Фирса», — сквозь зубы ответил барин и махнул рукой на дверь.